Братья и сестры, я всех вас приветствую. Фриде за митоих либе гешвистерн и грисоих але ин Езу наме. Год зегнетоих але райхли. Я рад снова быть с вами и благодарить Господа за эту встречу. После того, как я у вас был, в конце ноября я уехал от вас. До конца мая я был в Южной Америке и также был три раза в Западной Америке, где также много новых эмигрантов там служил. Был все время очень занят. Но только перед тем, как сюда приехал, я был на Западе, в штате Орегон, в Америке, возле Пасифика или Тихого океана, также Вашингтон Стейт. Там было массовое собрание. Конечно, многих из них вы знаете, тех людей, там и они также вас знают. Хотя в Южной Америке вы многих не знаете, но все же, перед тем, как буду проповедовать, у нас такое обычай, мы вначале это делаем, хочу передать вам всем сердечный привет, как с Бразилии, Аргентины, Парагвая, где я был, а также из Америки, от ваших и наших друзей, которые недавно прибыли из бывшего Советского Союза. Примите эти приветы. Я после кое-что больше скажу. Сколько времени я могу взять, братья? Где часы? А, там. Мы откроем два места Писания и знакомые места. Читаем из Луки, Евангелие от Луки, весьма знакомое нам место, из 19 главы, потом из 23 главы читаем. Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом. И забежал вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянул, увидев его, и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». Также с этого же самого Евангелия читаем мы из 23 главы, 6 стих по 11. С 23 главы, 6 стих по 11. Пилат, услышав о Галилее, спросил, разве он галилеянин, и узнав, что он из области Иродовой, послал его, то есть Иисуса, к Ироду, который в эти дни был также в Иерусалиме. Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал видеть его, потому что много слышал о нем, и надеялся увидеть от него какое-нибудь чудо. И предлагал ему многие вопросы, но он ничего не отвечал ему. Первосвященники же и книжники стояли и усиленно обвиняли его. Но Ирод со своими воинами уничижил его и, насмеявшись над ним, одел его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату. Братья, сестры, сегодня, конечно, в этот день, пятница, вас собралось порядочно много, и я буду просить вашего внимания. Я имею на сердце кое-что сказать вам, имею не только проповедь, но я имею, как вы говорите по-немецки, «ботшафт», или по-английски мы говорим «message», или «передать вам весть». И наша тема сегодня будет «две встречи». Я думаю, вы понимаете эти слова. «Две встречи». Вы знаете, встречи делятся на несколько категорий. Есть разные встречи. Есть встречи желаемые, и есть встречи нежелаемые. Правда? Есть встречи ожиданные и встречи неожиданные. Есть также встречи с хорошими людьми и с плохими людьми. Все мы это переживаем, правда? И вот мы здесь прочитали об этих двух встречах, которые были желаемые. Были желаемые. Но совсем противоположные в реакциях. Прежде чем пойду к самой проповеди, хочу сказать, чтобы мы знали, что иногда мотив дела больше самого дела. Чтобы мы это добре или хорошо знали. Бог знает не только само дело, но Он знает также мотив дела. Понимаете? Часто бывает, мотив дела больше самого дела. Если желаете, я вам поясню, что это значит. Да, нужно пояснить. Я говорю, все мы почти каждый день принимаем деньги. И в этом нет никакого греха. Все. И Иуда тоже принял деньги. Но с каким мотивом? Правда? С каким мотивом? С тем, чтобы предать Иисуса. Все мы даем деньги, жертвуем, как вы говорите, шпенды делаем. Знаете? И это хорошо. И Анания, и Сапфира это сделали. Но с каким мотивом они это сделали? Правда? Если бы они пришли к апостолам и сказали, вот мы продали нашу фарму или хозяйство за 10 тысяч марок и 5 тысяч даем на церковь, на дело или для бедных, все бы сказали слава Господу. Правда? Но дело в том, они дали деньги, но с обманом. Таким образом, братья, мотив дела больше самого дела. Дело неплохое. Пусть бы дали пятую или десятую часть. Но с каким мотивом? Бывают случаи, вы знаете, мы живем в этом мире, где сильное движение. И бывает, я вот рассказывал этими днями, как раз я был в Аргентине, когда мама умирала, 14 детей, уже все взрослые. И приехали, все съехались прощаться с мамой. И один брат или сын этой матери пошел, что-то там куда-то надо скоро съездить, сел в автомобиль, подал назад, и там его брата, девочка, которой было около 2 лет, была под автомобилем, и он ее раздушил. Знаете? Таким образом, 2 похорона были. Я как раз только приехал в Аргентину. Вы знаете, хорош брат, хорош христианин. У него мотива убийства не было. Понимаете? Не было мотива. Но это случилось. Таким образом, помните, дорогие, потому что в этом или на этом моя проповедь сегодня базируется. Да? С каким мотивом мы иногда приходим на собрание? Понимаете? Бог это видит. Слава Господу. Вы помните, я когда-то рассказывал вам, мой друг, брат Алеша Москаленко, он много потрудился как миссионер в Южной Америке, проповедовал проповедь на 3. Книжники, фарисеи и Христовы. Такова его тема была. И он проповедовал под помазанием и вдохновением Духа Святого. И когда он окончил проповедь, подходит к нему один диакон, и говорит, брат Алеша, как мы его все называли, зачем такие проповеди? К чему такие проповеди? А брат Алеша говорит ему, одну минутку, брат. Проповедь была на 3. Книжники, фарисеи и Христовы. В какой группе ты себя нашел? Ну, брат, не будем говорить, до побачення. И ушел. Конечно, если бы он нашел себя у группы Христовой, то проповедь была бы хорошая. Правда? Видать, что так. Кроме всяких встреч, братья, у всех нас бывает еще такая встреча, о которой мы не всегда говорим, но я хочу признаться. Это встреча мыслей наших. Вот когда даже проповедь говорится, делается призыв особенно те, которые не в порядке с Богом, сразу эти встречи бывают здесь, в уме. Одна противоположна другой. Но я приведу один интересный пример, который я недавно слышал. Пастор с Украины, который приехал в Америку, он рассказывал, у них был. Интересный пример. Говорит, как и обыкновенно, на Украине или в России есть люди, которые лучше немного живут, но есть очень бедные. Один брат в церкви, говорит, член, но он вскормил кабанчика. И говорит, когда вскормил, еще раньше он имел у сердца такое желание и решение, когда вскормлю половину, дам тому бедному брату половину. Ну, когда пришло то время, заколол и начал делить надвое, приходит мысль, знаете, встреча этих мыслей в уме. Ну, слушай, так он же тебя не просил, и ты же ему не обещал, то зачем половину, дай ему четверть? Он будет доволен и будет благодарен. И брат с этой мыслью соглашается. Хорошо. Начинает делить на четверо. Когда он согласился с этой мыслью, снова мысль приходит. Слушай, да, это не по Писанию. Авраам дал десятую часть. Ты дай восьмушку, и он и этому будет рад и благодарен. Ведь он же не просил, и ты ему не обещал. Он ничего не знает об этом, что в тебя в сердце. И брат соглашается с этой мыслью. Когда согласился с этой мыслью, тогда приходит мысль, да слушай, дай ему кусок. Дай ему кусок. Он будет и тому рад. И брат здесь спохватился. Спохватился, все покинул. Пошел к тому брату и говорит по-украински, брат, иди забери твою половину, пока сатана всего не забрал. Я... Так, дорогие, у нас во всех бывает это. Правда? Во всех бывает. Особенно я говорю, когда слышим Слово Божье, и один говорит, вот сейчас, сегодня той-то сделай. А другой говорит, и там встреча двух разных мыслей. И с разными намерениями, и с разными потом последствиями. Правда? И вот, дорогие, мы прочитали о двух человеках. И эти оба человеки имели желание видеть Иисуса. Вы слышали, не? Оба. Может быть, даже Ирод еще дольше или больше уже времени желал. Мы не знаем, написано, что уже давно желал, много желал. Оба желали. Но мотив их желания совсем разный. Я, братья, Бог знает, с каким мотивом мы сюда пришли. Правда? Встретиться с Дмитрием или с Иисусом. Конечно, хорошо нам встреча друг с другом. Потому что написано, как хорошо и как приятно жить братьям. В русской Библии написано «вместе». Но в испанской много лучше написано. Там написано, как хорошо и как приятно жить братьям вместе в гармонии. В испанском написано. Еще лучше, правда? Что вместе жить, то все могут жить, но в гармонии не все живут. Правда? И вот, дорогие, мы здесь прочитали об этих, говорю, две встречи. Оба встречи, или обе, были желаемые. Но мотив встречи совсем не одинаковый. И от мотива дела зависит само дело и его последствия. Теперь обратим наше внимание на тот факт, что оба эти личности были грешники. Здесь мы прочитали, как я вначале сказал, есть встречи желаемые и нежелаемые. Есть встречи ожиданные и неожиданные. Я теперь был в Парагвае до конца мая, и там был как раз один брат, где-то с Германии, с России, недавно приехавший. Ему дали проповедь передо мной, он говорил там. И он интересный пример привел. Он жил где-то в азиатской части Советского Союза, в Сибири или где-то, я не знаю. И вот он рассказал один пример интересный. У их местности Вам это хорошо известно, вы жили там. Был особенно ярый противник во власти. Он жестоко наказывал за молитвы, например, в доме где-либо, за собрания, которые имели нерегистрированные. Он был очень жестокий, жестоко наказывал. Знаете? Конечно, никто не желал его видеть. Но вот этот же самый жестокий человек однажды шел куда-то по делу с кем-то встретиться. И нужно было ему идти через край леса, то было уже вечером. И знаете, постигла его неожиданная встреча. Вместо того, чтобы встретить того, с кем он имел намерение, он встретил стаю волков. Волки, стая волков встретили его. Знаете, и начали окружать, щелкать зубами и сверкать глазами. Он увидел, выхода нет. Там, конечно, в руках у него ничего не было. Да, если бы и было, что может сделать со стаей волков? Вы знаете, и он вспомнил тех людей, которых преследовал. Тех верующих людей. И он упал на колени. Поднял руки и говорит: Боже, если ты есть тот Бог этих людей, которых я преследовал. И если сегодня ты меня спасешь от этих волков, я буду тебе служить. Аллилуйя! Такие бывают встречи, неожиданные встречи. И вы знаете, когда он поднялся с колен, ни одного волка не было. Бог ответил на его молитву. Представьте себе, такой человек зашел в собрание. Знаете, люди были готовы разбегаться. А он говорит: подождите, я не тот, что вы знаете. Я не тот. Вы знаете, конечно, имел нежелаемую встречу с волками, но другая была встреча, там с Иисусом встретился. Слава Богу! Аллилуйя! Аллилуйя, братья! Yes. Мотив дел. Эти оба человека, о которых мы прочитали, как Закхей, так и Ирод, были грешники. И встреча со Христом, как одного, так и другого, в сердце произвела реакцию. Реакцию. В сердце одного унижение. В сердце другого возвышение себя и унижение Христа. Правда? Какой контраст или противоречие одно другому. Оба очень желали видеть Иисуса. Очень желали. Закхей, будучи мал ростом, и в то время за Иисусом ходило масса людей, множество людей. Мы читаем, однажды накормил 5000 мужчин, кроме женщин. Представьте, женщин в два раза больше, а детей, сколько там было людей. Правда? Множество. Он не мог видеть. Но вы знаете, когда человек имеет что-то, какой-то план по направлению к Богу, Бог поможет ему в этом. Он нашел такое место, забрался на такое место, откуда он мог видеть Иисуса. Аллилуйя! Слава Богу! Да? Но Иисус его прежде видел. И говорит, когда пришел, подошел Иисус, говорит: Закхей, ты только хотел иметь, мы имеем, по-английски говорим слово glimpse. Знаете, один взгляд. Но я тебе сделаю больше, чем ты ожидал. Я пойду в твой дом. Я буду в твоем доме. Хвала Господу. Я помню, когда первый раз у нас были брат Эдвин и брат Яша. Я их перевел всю Америку и Канаду поперек. Мы поехали в Вернон, это в Западной Канаде, где Володя твой брат живет. И мы ехали туда трое суток. Приехали туда. Я знаю всех людей, верующих по Америке, Канаде, Южной Америке и даже в Германии. Я знаю гостеприимных, знаю всяких. Мы переехали в весь город и в другой конец заехали. Там никого не было, только девочка была. Она открыла нам дверь. Она знала меня, пустила и говорит: папа и мама поехали за покупкой, но они скоро приедут. Заходите. И когда мы посидели, может, полчаса или три четверти, приезжает хозяин и хозяйка. Поприветствовались. Конечно, меня они знали. и знают, а братьев из Германии не знали. И говорит брат Иван, хозяин, мы слышали, что брат Дмитрий привезет каких-то братьев сюда, к нам, в Верман. Но о том, что привезет у мой дом, такого благословения мы не ожидали. Слава Господу! Такого ожидания мы ожидали. Но иногда, дорогие, Господь делает больше, чем мы просим и помышляем и ожидаем. Слава Ему! И Он это сделал за Кею. Но, дорогие, есть над чем помыслить. Вы знаете, оба человека были грешники. Оба очень желали видеть Иисуса, но с разным мотивом. Да? С разным. Да? И мы видим последствия. Чудные последствия. Для одного. Да? Разошлись. Тот, который сердцем умилился, унизился, Господь его возвысил. А тот, который уничижил Иисуса, следующую встречу там на суде будет иметь. Нет? Ты меня видел. Ты меня видел. И ты унизил. Унизил. Нет? Какая разница? Оба имели одинаковую возможность. Точно одинаковую. Одинаковую привилегию. Видеться и беседовать с Иисусом. Закхей воспользовался, а Ирод пренебрег. Пренебрег. Читаем мы у Луки в 20 главе, 17-18 стих. 20 глава, 17-18 стих. Но он взглянул на них, сказал, что значит сие, написанное, камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Всякий, кто упадет на тот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит. Братья, сестры верующие, было время, когда мы упали на этот камень. Закхей упал и разбился. Вы знаете, Иисус знал его жизнь. Хорошо знал. И мы видим, ничего Иисус, никакого упрека ему не сказал. Ах ты ж обманщик! Сколько людей ты обманул? Все твое богатство нажито обманом. Ничего Иисус не говорил. Только взгляд, встретились глаза, и Закхей все понял. Аллилуйя! Все понял. Знаете, говорит, Господи, кого обидел, воздам учетверо. Слава Господу! Иисус не упрекал, один взгляд. Я, кажется, вчера упоминал, когда мы в Тоштед были, и вас упоминал. Мне приходилось много раз... И вы знаете, пришли мы туда, я приготовился проповедовать проповедь к церкви. Пастор говорит, брат Дмитрий, много людей неверующих, много новых людей, я их не знаю. Я меняю тему. Проповедую призывную проповедь. И к концу закидаю невод и десятки душ тяну к берегу, к алтарю. На утро мы пошли в молитвенный дом. Я вижу под молитвенным домом, под лавками в собрании, карты порванные, папиросы порванные. Я говорю, да я ж карт и папирос не проповедовал. Я проповедовал Евангелие Христа. Но когда Христос коснулся сердца, вычистили карманы. Слава Ему! Амен, дорогие! То Евангелие! То Евангелие! Мы слышим, братья упоминают, дорогие, особенно молодое поколение, я вас очень люблю, очень люблю. Молодые, вы полны сил, энергии. Но вы знаете, как часто увлекаются сегодня молодые люди тем и другим, не только оставляя первую любовь, а одной ногой в собрании, а другой в мире. Знаете? Yes. Я говорил уже, упоминал вам, был в одном городе, где масса наших эмигрантов. Мы вышли с женой, идти к автомобилю, мне надо было ехать дальше. Брат один подбегает, хватает меня за рукав и плачет. Говорит, брат, смотри, какая масса нас есть. И только три семьи остались без телевизора. Все сидим у этого канала и кормимся пищей, которую он дает. И говорит, плачет, неужели Бог вывел нас сюда для этого дела? Неужели? Я упоминал уже теперь недавно в этой церкви, в другой церкви. Меня спрашивают, брат, есть у тебя телевизор? Я говорю, имею 66 каналов и одна антенна на Голгофе. Слава Богу, которая соединяет нас с небом. Дорогие, сегодня особенно много молодое поколение хочет достичь неба, но обойти Голгофу. Но нет, такого пути нет. Путь в небеса, путь в рай, в царство, именно идет прямо через Голгофу. Слава Господу! Аллилуйя! Я об этом скажу больше, если будем живы. В воскресенье после обеда, Господь даст, я буду говорить здесь одну важную лекцию. После обеда собрание здесь будет. Там, наверное, не будет, да? Так что придете сюда. Важную лекцию буду говорить в воскресенье после обеда. Если, говорю, Господь продлит жизнь нашу и замедлит своим пришествием. Слава Ему! Аллилуйя! Мы здесь прочитали, тот, кто упадет на этот камень, разобьется. Но на кого он упадет, того раздавит. Когда я был молодой верующий, я помню, как я молился иногда. Конечно, я много чего не знал, что сегодня знаю. Мы растем в благодати. Но бывало такое, что я молился, сегодня я уже так не молюсь и никому не советую. Я бывало молился, Господи, ты меня смири. Я говорю, о, но, уже я так не молюсь. Вы знаете, я хочу так смириться, чтобы Бог меня не смирял. Когда Он смирит, то будет сушпет. Или даже бывает, что мы молимся, Господи, если это не в Твоей воле, поставь преграду. Я так не молюсь. Вы знаете, Господь ставил преграду Валааму, тем, которые упорствуют. Но Валааму я сказал. Но Аврааму он сказал, ходи предо мною. Аллилуйя. Слава Богу. Я хочу быть настолько послушным голосу Божию, чтобы он никаких препятствий мне не ставил. Понимаете? Он нам открыл путь и сказал, чтобы мы шли по нем. Хвала Господу. Аминь. Так что, дорогие, не ожидайте, пока он упадет на вас. Разбейтесь сами. Смиритесь перед ним. И будет хорошо. Аминь. Слава ему. Я теперь прочитаю одно место в Писании, которое есть для моего сердца самое любимое во всей Библии. Я не знаю, какое ваше место найлюбимшее, но это мое место. Самое любимое во всей Библии. Я его сейчас прочитаю. Написано или записано в Евангелии от Иоанна и в 12 главе. 20 и 21 стих. Такие слова. Иоанна, 12 глава, 20-21 стих. «Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые еллины, то есть греки. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря, «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Аллилуйя! Вы знаете, такое желание. Не то, что мы хотим, нам хочется. Знаете, как дети иногда так хотят конфетку или шоколадку. Знаете, как им хочется. Как нам хочется видеть Иисуса. Братья, такое у них желание есть. Они слышали о нем, но никогда не видели. Когда я был теперь в Южной Америке, был в Аргентине, Парагвае, особенно в Аргентине, я увидел братьев наших. Некоторые были здесь. Они трудятся. Один брат. Вы его видели, он здесь был. Степан Дук. Он обслуживает более 40 общин в одной провинции Чако. Знаете? Обслуживает. У провинции Чако там есть сплошная брухерия. Или хексерай, волшебство, чародейство. Я там был, я там проповедовал. Знаете, он там трудится. и не имеет никакого транспорта. Нечем. Надо ехать. Есть на некоторые колонии автобус едет, может, 2 раза в неделю. Знаете, я был на Пасху в Южной Америке. У него была наименьшая 3-летняя девочка, теперь еще мальчик родился. И эта девочка, 3-летняя, молилась перед Пасхой, говорит: Господи, пошли нашего папу к нам на праздник хоть на 3 дня. И плакала. Он занят. И нет транспорта. Вы знаете, я решил помочь этому брату. Когда я теперь ехал в Южную Америку, я вез 31 тысячу американских долларов. На большинство из них я купил продукты для бедного народа там, особенно в Бразилии. Как уже упоминал в той церкви, в одном только супермеркадо я заплатил свыше 30 миллионов ихних крузеров. Я уже в Америке говорил, если хотите видеть нового миллионера, посмотрите сюда. Знаете, это было 13,5 тысяч долларов. Знаете, только в одном супермеркаде. Знаете, ну, что я хочу сказать, я увидел нужду. И мы заказали автомобиль, вездеход. Я заплатил или дал завдаток 8 тысяч долларов. С тем условием, что до конца года выплатим. Когда я приеду в июне месяцу, первую рату, 5 тысяч долларов пошлю, приехал я домой, поехал в Кливленд, сказал братьям, я позичил или занял 5 тысяч долларов от братьев. Один брат дал 3 тысячи или позичил, один 500 долларов. И я послал. Это было в начале июня, 6 июня. Вы знаете, я послал кабелем или же телеграммой. На следующий день деньги там были. Уже там были. Проходит июль, август, денег не отдают. Я, до начала сентября денег у банке кто-то полакомился на эти деньги. Знаете, 5 тысяч долларов – это лакомое дело. За эти деньги надо несколько лет работать, чтобы их заработать. И вы знаете, пошел я в банк, откуда посылал, и сказал им то и другое. Они проверили все, да, послано так. Но говорят, мы ничего не можем сделать. Мы сделали со своей стороны, мы послали. Но говорит, это на милость того банка, который получил. Я звоню раз, звоню второй раз, третий раз. Деньги не отдают, но деньги пришли. Что делать? Куда идти? И вы знаете, что, братья и сестры, я закрыл дверь в комнате вечером, крепко закрыл дверь и встал на колени. И говорю: Господи, ты повелел киту 2 раза. Повелел киту, знаете, рыбе. Я не знаю, на каком языке ты ему говорил, но он тебя понимал. И исполнил твое повеление. Я говорю: Господи, ты повелел воронам. На каком языке ты им говорил, но они тебя понимали, что ты дал им повеление, и они исполняли то повеление. Ты дал повеление на известном языке буре, волнам, и они повиновались тебе. И сегодня, Господи, во имя Иисуса, я прошу Тебя, дай повеление тем людям отдать деньги. Это деньги не мои, это Божьи деньги. И я начал рыдать и плакать, и своей молитвой коснулся неба. Аллилуйя! Братья, я встретил Иисуса. Вы знаете, на третий день телефонирую до брата, говорит: брат, деньги отдали. Слава Богу, братья! Аллилуйя, братья! Слава Господу! Я... Нам хочется видеть Иисуса. И Он даст больше, чем мы просим, помышляем. Он знает, с какой целью мы пришли сюда. Дорогой брат, сестра, уже братья передо мной говорили, сколько песня та соло говорила нам, и общая песня, Он грядет на не знаем когда. Дорогие, Он видит мотив нашего служения. с каким мотивом мы пришли. Он видит все. Он видит. А еще он видит и знает, когда мы последний раз имели с ним встречу. Когда? Меня Бог крестил Духом Святым 26 апреля 1948 года возле Карлсруэ, Германии. Но это давно, я тем не могу жить. Но мы можем жить свежей встречей с ним. Слава ему! Аллилуйя! Как я пел однажды в той старой церкви, в саду, Господь, я встретился с тобою. Был вечер, солнце спряталось за лес, рыдала грудь, томимая тоскою, блестели звезды в глубине небес. Тебе, Господь, я скорбь свою поведал, нужду, печаль и горе рассказал. Все, что имел, тебе я исповедал, а ты меня услышал и понял. Ты, как отец, в любви ко мне склонился, а я, как раб, к ногам твоим припал и долго плакал, плакал и молился. Царила ночь, мир сном глубоким спал. И за горы луна уже сияла, свой бледный свет бросала меж ветвей. Я был один, легко на сердце стало. Зажглась заря во тьме души моей. Когда же вновь пригнет меня сомнение, и я устану жизни суетной, дай мне, Господь, дай мне, Господь, увидеться с тобою и дай в саду вновь встретиться с тобой. Аллилуйя! Братья и сестры, две встречи. Мы читали. Мы хотим иметь третью встречу, нашу встречу. Мы пришли, как еллины сказали, нам хочется видеть Иисуса. Слава Ему! Аллилуйя! Слава Ему! Я рассказывал, много я ездил джипом, вездеходом в Бразилии. Когда брат Москаленко, перед тем, как он умер, подарил этот джип брату, он украинец, но рожден в Бразилии, Антонио Михалышин. Подарил ему этот джип. Вы знаете, одно утро брат встает, смотрит, запасное колесо украдено. Нет. Нет. Куда идти? Полиции? Она не поможет. Где искать? А там колесо заработать минимум полгода надо, не то, что здесь. И знаете, что он сказал? Говорит, я возьму этого вора под колени. Я возьму его и придушу моими коленями. Вы знаете, как он встал, как его придушил коленями? На третий день юноша котит колесо, говорит, дядя, заберите колесо, оно мучит меня. Слава Господу! Я? Хвала Господу! Дорогие, если что не так, дайте встретиться с Иисусом. Он поладит. Правда? Как вот вначале пели, как часто мы страдали, боль терпя напрасно там, где просить мы забывали, чтобы один помог он нам. И он помогает. Нужно встретиться с ним. Дорогие, религия здесь не поможет. Знание о Христе не поможет. Надо персонально с ним встретиться. Все знают о нем. Но его не все знают. Аллилуйя. Слава Господу. Я вам когда-то упоминал, было в Петрограде, когда-то в старой царской России, стоят два дяди и рассказывают, говорят о царе. Идет мальчик мимо и слышит, как они, что они там беседуют. А они о царе говорили. Его заинтересовало, он одним ухом так, знаете, прислушивался и долго слушал их. А потом подходит к ним и говорит, дядя, к одному, царь не такой, как вы говорите. И к другому говорит, дядя, царь не такой, как вы говорите. А он говорит, а что ты, пацан, знаешь? А он им говорит, тот, который ваш царь, есть мой папа. Я его лучше знаю. Мы Иисуса знаем. Слава Ему! Он открылся нам. И сегодня, дорогие, сегодня, я не хочу вас переутомлять, но я сказал, большой ботшафт уже сказал. Если мы не имели персональной личной встречи, может, давно, сегодня алтарь открыт. Выйдем, встретимся с ним. Хорошо? Слава Господу. Я? Вера, звание, название. Оставим. Нам нужна встреча, нужно то, что эти еллины сказали. Нам хочется видеть Иисуса. Аллилуйя. Слава Ему. Это так важно, так важно. Пусть имя Божье прославится. Еще хочу кое-что сказать и будем молиться. Я упоминал в той церкви, кажется. Иногда я кое-что упоминаю с недавно пережитого. И все, конечно, не записываю где, но скажу, если повторю, не все слышали. У нас есть семья теперь, которая приехала на лечение. Они жертвы Чернобыля. Этого брата, который служитель есть, жена и зять. Опухоли на легких. Америка приняла только на лечение, скоро они уедут назад. И вот этот брат мне рассказывает, говорит, что перед тем, как он сюда приехал в Америку, они у правительства получили разрешение иметь собрание у лагеря заключенных пожизненно. И говорит, мы туда поехали. Поехал со мной еще один брат и три сестры молодых. И говорит, когда мы заехали туда, к коменданту или начальнику лагеря, он дал пропуск, он знал об этом уже, что там будем иметь собрание христианское, и дал пропуск мне и тому брату. А нашим сестрам не давал. Когда, говорит, я спросил его, почему, он говорит, ты знаешь или вы знаете, что эти люди, они по 30 лет некоторые женщины вообще не видели, они их разорвут. Это звери, не люди. Брат говорит, спрашивая сестер, сестры, согласны вы пойти, как вы по внутреннему человеку, согласны вы пойти туда, как они говорят, за зону, на собственную ответственность? Они говорят, да, пойдем. Пойдем. И сказали ему, начальнику, мы пойдем на собственную ответственность. Подпишитесь. Подписались, и он нас пустил. Говорит, как мы зашли, было там человек 700, одна бригада, или же одна смена, другая была на работе. Как сестры начали петь, как мы начали проповедовать, эти люди первый раз в жизни услышали благую весть. Вы знаете, начали плакать. И начальник тюрьмы или этого лагеря подходит ко мне и говорит, за 30 лет я не видел слезы в этих очах. Сегодня они плачут, они рыдают. Я думал, что они звери, они тоже люди. Я? Что значит встретиться с Иисусом? Говорит, когда я сделал призыв, многие вышли. Плачут, рыдают, каются. И тогда говорят к начальству, вы нас довели до этого, вы учили, что Бога нет. Христос – это миф. Если бы мы это слышали раньше, мы бы не были здесь. Есть, братья, что значит встретиться с Иисусом. Как хорошо с Ним. Аллилуйя. Он знает, какая у каждого нас дистанция между Ним и нами. Вы знаете, я еще одно место очень люблю. Где Христос после воскресения сказал, может быть, я проповедовать буду на эту тему. После воскресения Иисус сказал, приблизьтесь ко мне. У русской Библии написано, осяжите меня. По-украински, доторкніться до мене. Аллилуйя! Это слово, это повеление не есть грешникам, не есть к людям мира сего, но к детям Божьим. Приблизьтесь ко мне, прикоснитесь ко мне. Осяжите меня, это я. Аллилуйя! Слава Господу за это. Слава Господу. Я бы желал, и он желает, иметь с ним встречу. Дорогие, когда ты имел последний раз встречу с ним? На коленях? Когда? Где? Приблизьтесь к нему. Он приблизится к вам. Если есть здесь душа, которая еще не отдалась Господу, может, твои родители верующие, сегодня воспользуйся этим моментом, выйди, алтарь открытый, братья-служители будут молиться с тобой. Мы пойдем на колени. Мы пойдем на колени. Кто желает приблизиться к Нему, встретиться с Ним, сделайте это во имя Иисуса. Я говорю, кто еще не сделал решение, никогда не выходил, не вручал себя Господу, сегодня хороший момент есть. Слава Господу! Я всегда говорю и повторяю, период благодати приходит к концу. У Бога были три периода для мира всего. Патриархальный, 2000 лет. Слово передавалось из уст в уста. Второй период закона, 2000 лет. Теперь от Пятидесятницы до восхищения церкви период благодати. Если не отдался еще Господу, поблагодари Его сегодня, что сегодня еще есть день благодати. Слава Ему! Аминь. Пойдем на колени. Церковь, идем на колени.